Третье. Как справиться с выгоранием и не допустить его? Теперь вы осознали, что у вас переутомление или выгорание, и определили свою стадию. А если вы еще вели дневник стресса, то примерно понимаете его причины. И значит, сможете обратить особое внимание на те, которые проявляются именно у вас. Дальше переходим к самому интересному. Будем по кирпичику выстраивать стену, которая поможет нас оградить от этого неприятного явления. По пути будем рассматривать причины выгорания и тут же находить к ним противоядие. На самом деле причин выгорания и усиливающих его факторов достаточно много. У каждого на работе свои трудности. Получается, что в современном мире человек любой профессии висит на волоске от эмоционального выгорания. Другое дело, насколько он интуитивно или осознанно выстраивает свою жизнь так, чтобы не столкнуться с ним. Сегодня всем людям нужно проводить хорошую профилактику против факторов выгорания. Лучше самому создать механизмы защиты и не ждать, когда организм выработает свои внутренние в виде этого синдрома.